Глава 18. Ксюша. Дамир ушел на работу, а я осталась одна в его большой квартире. Я еще не призналась своим родителям в том, что вышла замуж. Они думают, что я все еще гощу у Лауры. Лаура, подруга моя, почему же ты мне не звонишь? И в этот момент слышу звонок в дверь. Насторожившись, иду смотреть, кто там. Незнакомцу я не открою. «Лаура? Это она?» Распахиваю дверь и встречаюсь взглядом с подругой. У нее виноватый вид, а я думала, она меня ненавидит. «Ксюш, прости, не могла прийти раньше. Впустишь?» «Привет. Конечно, входи. Мать заперла меня дома, отобрала телефон, представляешь? Она меня винит в том, что мой брат женился не на той девушке, которую они хотели». «Лаура, они были здесь. Твоя мама и дядя Алик. Они приходили посмотреть нашу простыню». «Знаю я. Все подстроено. Они хотят, чтобы Дамир развелся с тобой». «И ты этого хочешь?» Смотрю на нее пристально. «Ну, конечно же, нет. Дамир счастлив с тобой, и я рада за вас. Прости, что не пришла на свадьбу. Сидела под замком». «Это ты меня прости, Лаура. Обнимаемся порывисто». «Да за что?» «За то, что влюбилась в твоего брата и не отшила его». Всхлипываю. «Ну что ты такое говоришь?» «Как твое здоровье? Как самочувствие? Пойдем хоть чаю выпьем, поболтаем. Я так рада, что ты пришла». «Только я ненадолго. Сказала матери, что шов пошла показывать». Мы проходим на кухню, и пока я ставлю чайник, Лаура оглядывается по сторонам. Она всегда любила простор и свет, а в квартире Дамира этого всего предостаточно. «Как он?» – тихо спрашивает Лаура, словно боясь, что нас подслушивают. «На работе. Не переживай, скоро вернется. Он тоже по тебе соскучился». «Знаю, но я не знаю, как с ним говорить. Все это так ужасно получилось. Свадьба, простыня». Вздыхаю, доставая чашки. «Не бери в голову. Главное, что ты здесь, и мы можем все обсудить». За чаем Лаура рассказывает о том, как тяжело ей было видеть страдания брата, как мать и дядя давят на него, заставляя расстаться со мной, как подруга чувствует себя виноватой, зная, что я совсем одна в этом чужом городе. Она говорит искренне, и я верю каждому ее слову. Вижу, что ей действительно больно от всего происходящего. Мы проговорили почти час, пока Лаура не взглянула на часы. «Мне пора. Мать скоро начнет кипишевать. Но я еще зайду, обещаю. И Дамиру привет». Она обнимает меня на прощание, и я чувствую, как камень падает с моего сердца. Наконец-то все прояснилось. Я больше не чувствовала себя виноватой перед Лаурой, и она, кажется, тоже. Дамир возвращается с работы вечером в дурном настроении. «Что случилось?» – спрашиваю у мужа. «Ай, нормально все. Не хочу тебя грузить проблемами». «Что-то не так с работой?» «Да». Вздыхает тяжело. «Отменено несколько операций». «Почему?» Кладу ладони ему на плечи, не зная, как еще поддержать. Дядя Алик поспособствовал. Это были его знакомые. Не расстраивайся. Знаешь что? Пойдем поужинаем где-нибудь в тихом месте. Давай. Потому что я ужин не успела приготовить. Ко мне Лаура приходила. Моя сестра? Вот так новость. Что она тебе сказала? Впивается в мое лицо настороженным взглядом, как будто чего-то боится. Сказала, что под замком сидит. И все? Да, все. А что еще? Постой, ты знал, что Лаура взаперти и ничего не сделал? Ксюша, на меня сейчас все ополчились. Что бы я мог сделать? Поговорить с матерью. Обязательно поговорю. Я так хотела, чтобы Лаура была на нашей свадьбе. Знаю, девочка моя. Обнимает примирительно. Знаю. Давай сделаем никах и устроим вторую свадьбу. Никах? Это ваш обычай? Но я же не мусульманка. Ты можешь стать ею. Я могу поговорить со знакомым муллой. Дамир, нет. Я так и не могу. Это же предательство моей веры. Предательство? Ксюша, о чем ты говоришь? Это просто формальность. Мы можем сделать это для моей семьи. Видишь, как они на тебя закусились с этой долбанной простыней. Тебе же не сложно. Дамир, это не просто формальность. Это серьезный шаг. Я не могу так легко относиться к вере. К тому же ты даже не поговорил с родными обо мне. Не сказал им, что я девственницей тебе досталась. Ты хочешь, чтобы я приняла ислам, но ничего в мою защиту не сделал. Ксюша, ты меня совсем не слышишь. Что за странные упреки? Ты все видела. Они и слушать бы меня не стали. Я делаю все, что могу. И, естественно, скажу матери, что у меня нет вопросов к твоей чистоте. Мама у нас человек сложный. И никак это будет плюсом для нас обоих. Чтобы у нас был мир в семье, понимаешь? Нет, Дамир, не понимаю. Ты готов пожертвовать моими чувствами и моей верой ради родственников. А где я в этой истории? Где Дамир? Он отворачивается, молчит. Смотрю на его напряженную спину, и внутри все сжимается от боли. Мы стоим в тишине, которая кажется оглушительной. И в этой тишине с раздражающим скрежетом рушится наша семейная жизнь.